Мне так будет спокойнее. Дэн. С того дня, как Женя поселился в моем доме, у меня началась сумасшедшая жизнь. Все перевернулось с ног на голову. Работа в клинике оказалась довольно интересной, и я с энтузиазмом начал работать менеджером. Вначале мне казалось зазорным раскучивать скучающих дамочек на новые и новые операции, пока не понял, что они специально за этим приходят. Чтобы я рассказал им, на что они могут еще потратить деньги своих мужей. Никогда не думал, что проценты от продаж могут быть такими большими. Внезапно на меня обрушился поток денег, который я раньше не мог заработать и за год. Я был доволен. Прикупил себе одежды, сменил имидж, затарил холодильник приличной едой. Женя уже почти пришел в себя, и врач сказал, что ему можно снова посещать занятия в универе. С танцами просил повременить, но парень так истосковался по своей студии, что я вынужден был согласиться. Сперва я переживал, что Влад будет выслеживать его, и усиленно думал, как защитить. Просить каждый раз Валерку помочь, чтобы встретить Женю, как-то не очень хорошая идея. А сам я теперь работаю до 6, нет возможности уходить пораньше. Занятия в студии заканчиваются в 5, и я договорился с Женей, чтобы он ждал меня там и не выходил на улицу. «Прости за такие неудобства, но мне так будет спокойнее». «Дэн, я могу сам дойти. Я ведь не инвалид и не ребенок». Улыбается мое чудо. «Нет, я не могу допустить, чтобы Влад или Алик причинили тебе вред. Ты можешь делать домашку, пока ждешь меня, и я сразу же после клиники буду бежать к тебе». «Хорошо». Снова его нежная улыбка, от которой тает сердце. «Уже 2 недели, как мы живем вместе». Я все это время боялся, что он начнет приставать ко мне, и тогда я не смогу сдержаться, но он не переступает черту. Я сам не понимаю, что происходит между нами. Вечером он ложится ко мне на колени, и я глажу его волосы и лицо. Он часто делает мне массаж рук, ног, спины, но дальше этого у нас не заходит. Я не могу этого допустить, а Женя чувствует, что для меня это табу. Не пытается нарушать мои невидимые границы. Не знаю, что будет, если он попытается поцеловать меня. Наверное, я сорвусь, но я несколько раз дал ему понять, что я натурал, и что мне сложно представить, как я могу целовать парня. В итоге я к нему отношусь как к младшему брату и лучшему другу, и просто забочусь о нем. Меня вдохновляет все, что он делает, и его близость заставляет меня каждый день подниматься с утра и стремиться добиться максимума. На что я способен? Как в одной известной книге стать лучшей версией себя? Одна его улыбка, и я готов горы свернуть. Он и правда как мой талисман. Валерка часто приходит в гости, часто ночует у нас. Ему тоже нравится Женя, они очень подружились, и мой друг тоже относится к нему, как к младшему братишке. Не знаю, когда простые обнимашки и поцелуйчики в щеку стали для меня нормой. Каждый раз, когда возвращаюсь домой, Женя радостно бросается мне на шею, и мне хочется плакать от умиления. А когда вечером мы смотрим фильм, я глажу его лицо, и иногда я не выдерживаю и скольжу губами по его бархатной коже. Не знаю, что он думает про меня в этот момент. Я сам не знаю, что происходит со мной. Фу, почему они показывают так подробно процесс убийства? Он зажмуривается и смешно морщит носик. Наклоняюсь и целую его в щеку, пользуясь моментом. Боже, ну что я творю? Я ведь сам запретил ему проявление каких-либо поползновений, и он может расценить мои невинные поцелуи как нечто большее. Спасибо за ужин. С тех пор, как ты начал готовить, я только и делаю, что ем. Так и растолстеть недолго. Смеюсь я, чувствуя себя сытым и довольным. Мне нравится готовить для тебя, нравится смотреть, как ты ешь. Он поворачивает голову и улыбается, уткнувшись в мой живот. Мои руки лежат на его талии, и я инстинктивно начинаю гладить его спину. Это так здорово. Как будто я всю жизнь обнимал его так, и в то же время я боюсь сделать что-то такое, что спровоцирует цунами. От этого голова идет кругом. Это ведь Женя, мой нежный ангел. И он парень. Я понимаю, что он парень, но мне приятно, что его мягкое и теплое тело прижимается ко мне, и тяжесть его головы в районе паха безумно приятна. «Прости, что не могу дать тебе то, что ты хочешь». Я глажу его по спине, моя ладонь замирает на его талии. «Я знаю, что ты думаешь обо мне, и я хочу, чтобы ты понял меня. Это слишком сложно для меня». «Дэн, все в порядке, я все понимаю». Он поднимает голову, и наши глаза встречаются. Он приподнимается и гладит меня по голове. Его наполовину расстегнутая рубашка расходится в стороны, и я вижу бежевую кожу его груди и нежные бусинки сосков. Все внутри меня моментально вспыхивает и начинает полыхать огнем. Он ловит мой жадный взгляд и смущенно улыбается. Мне даже в его взгляде видится снисхождение. Черт, снова я попался на эту ловушку. Как я могу понять, что я чувствую? Это безумие, это неправильно, и это уже слишком. У меня едет крыша. Иногда мне кажется, что он специально соблазняет меня, дразнит, ждет, когда я сломаюсь. Злюсь на него, но ничего не могу поделать. Я впадаю в состояние транса каждый раз, когда он улыбается, смотря в глаза, когда закусывает нижнюю губку, пытаясь скрыть смущение. Теперь он снова ложится мне на колени, уткнувшись лицом в живот, обнимая меня и прижимаясь. Он часто в последнее время засыпает на мне. А я зачарованно смотрю, как он спит, и меня переполняет сумасшедший коктейль чувств. Боюсь своих желаний, боюсь оттолкнуть. И больше всего боюсь потерять его. Он все, что у меня есть. Но надолго ли хватит этого счастья? Сколько времени он будет жить у меня? До конца учебы в универе? До конца года? Или до того момента, пока не встретит очередного мужчину типа Влада, который предложит ему переехать? Не знаю, что будет со мной. Кто я для него вообще? Я вижу, что он испытывает ко мне что-то. И это не то же самое, что я испытываю к нему. Он хочет близости, его тянет ко мне. А я отталкиваю его каждый раз, когда он пытается сблизиться. А если ему это надоест, и он разочаруется? Уже давно пора спать, но я не могу пошевелиться, чтобы не разбудить его. Засыпаю, сидя на диване, утопив пальцы в его волосах. Просыпаюсь, когда Женя укладывает меня и укутывает пледом. «Прости, ты из-за меня не выспишься». Он укладывает меня на диване и уходит спать. Вот так, неделю назад я его укладывал спать, а теперь он начал заботиться обо мне. «Дэн, я тоже хочу устроиться на работу, не хочу сидеть на твоей шее», — заявляет мне это чудо внезапно, когда я собираюсь на работу. «Тебе надо учиться, а еще у тебя танцы, когда ты собираешься работать?» «Да и не надо тебе работать, у нас хватает денег», — говорю я, обнимая его на прощание. «Вечером заберу тебя с танцев, обязательно дождись и будь осторожен». «Не переживай за меня, я никуда не выйду». Его взгляд пронзает меня, глаза словно задают какой-то вопрос и ждут ответа. Они отказывают мне в возможности солгать, поколебаться, уклониться от ответа. Я чувствую, что Женя определенно хочет чего-то большего. И я хочу этого большего. Я хочу всего, все, что может дать этот ангел. Но не могу переступить через себя. Противоречия разрывают, не знаю, что делать. Понимаю, что он нужен мне, нужен весь. Я чувствую, что он готов обнажиться передо мной, позволить мне погрузиться в него. И иногда мне кажется, что если я это сделаю, то не пожалею. Что это именно то, что хочет моя душа и тело, и тогда наступит гармония. Но от одной мысли, что я буду спать с мужчиной, меня коробит. Это так странно. Словно во мне борются две сущности. Когда я представляю в голове двух целующихся парней, мне становится противно. Но когда я думаю о Жене, такого эффекта нет. Я нуждаюсь в том, чтобы он касался меня. Сам хочу дарить ему ласку, хочу взлететь вместе с ним в бескрайнюю ширь небес, хочу дарить ему свою любовь. Я никогда не ощущал подобной любви и нежности. Бегу на работу и мысленно уже представляю, как вечером снова увижу его. В 6 вечера срываюсь и бегу в танцевальную студию. 15 минут, и я на месте. Сердце стучит, как бешеное. Всегда кажется, что с ним может случиться что-то плохое. Влетая внутрь, наблюдаю, как он что-то увлеченно читает и выписывает в тетрадь. Боже, такой милый! «Привет!» Подхожу к нему и сажусь рядом. «Привет, рад тебя видеть». Его теплый взгляд сразу же согревает душу. Мы едем домой, и я не могу оторвать от него глаз. Женя что-то рассказывает, и его голос такой мелодичный. Такой приятный, просто невероятный. Мой ангел прекрасен. Дома разуваемся, и Женя сразу же бежит на кухню. «Прости, сегодня не успеваю ничего сготовить. Есть вчерашние котлеты, и сейчас быстро сготовлю макароны, а еще могу нарезать салат». «Женя!» — смеюсь я. «Успокойся, я как раз мечтал поесть твои котлеты. Ничего больше не надо. Не заморачивайся, давай просто поедим то, что есть». Виновато улыбается и накладывает из контейнера по тарелкам еду и ставит в микроволновку. И когда он успел заделаться у меня в доме домохозяйкой? Начал с мелочей, с готовки пельменей и заваривания кофе, а теперь готовит всякие деликатесы и закармливает меня до изнеможения. Я уже молчу про саму квартиру, которая теперь блестит, и все вещи расставлены по своим местам. «Сегодня продолжаем смотреть во все тяжкие? Можно будет две серии подряд?» Заглядывает в глаза и ждет. «Ну, конечно, у меня больше нет сегодня дел. Разве можно отказать этим глазам?» «Спасибо!» — бросается на шею, целует в щеку. Я пьянею от его поцелуев. Я словно под кайфом от того, что он касается меня. А когда мы готовимся к вечернему просмотру, он снова удобно устраивается у меня на коленях, и у меня голова кружится от запаха его кожи. «Может, по пиву?» — предлагаю я, чувствуя, что хочу расслабиться. «Давай», — соглашается он.